Интересно, аналогии с началом XVII века, когда тоже появились самозванцы. Богу благодарение. Протекло уже то для России страшное невежество время, в которое сим самым гнусным и ненавистным обманом могли влагать меч в руки брату на брата такие отечество-предатели, каков был Гришка Отрепьев и его последователи. После такой аналогии, исторически неверный, манифест убеждает далее, что ни один россиянин, носящий достойное это имя, не может не возгнушаться толь безумным обманом, каким разбойник Пугачев мечтает себе найти и обольщать невежд, унижающих человечество своей крайнею простотой, обещая вывести их из всякой властям подчиненности. И это утверждение не соответствовало действительности. Восставшие во главе с Пугачевым выступали не против всякой власти, а против власти дворянской. Своей же власти в лице Пугачева и его штаба, атаманов и других выборных лиц на местах они подчинялись с великой охотой и удовольствием. Но составители и вдохновители манифеста настойчиво внушают подданным мысль о богоустановленности и вечности власти их самих и им подобных. Как будто бы эти слова представляют собой по существу полемику с Пугачевым, с его якобы стремлением вывести народ и всякой властям подчиненности. Не сам творец всея твари основал и учредил человеческое общество таковым, что он без посредственных между государей народа властей существовать не может. Манифесты переводили на татарский язык, распространяя их таким образом не только среди русских, но и среди других национальностей. Все делалось для того, чтобы отвлечь население от Пугачева, посеять не только сомнения в его замыслах, но и возбудить ненависть к нему, как якобы разрушителю всякого порядка и справедливости. С этой же целью власти приняли меры по отношению к семье Пугачева, его дому в Зимовейской станице. Жена и дети Пугачева, которого судьба бросает то в одну сторону, то в другую, впали в крайнюю бедность. По сообщению из Зимовейской станицы, они по бедности между дворов бродят. Их разыскали и отослали в Казань к Бибикову, надеясь, по словам императрицы, что они там могут пригодиться для устыдение тех, кое в заблуждении своим самозванцевой лжи поработились. Бибиков же в письме Лунину, члену секретной комиссии, от 19 марта приказал жену Пугачева содержать на пристойной квартире под присмотром, однако без всякого огорчения, и давать ей пропитание порядочное, ибо так ко мне указ. А между тем не худо, что пускать ее ходить, и чтобы она в народе, а паче черни могла рассказывать, кто Пугачев и что она его жена. Манифесты и указы Пугачева по указанию императрицы и военной коллегии Бибиков должен был предавать сожжению, а копии с них присылать в Петербург. Наконец, власти обещали большую сумму – 10 тысяч рублей за поимку и доставление живого Пугачева. Дворяне мстили Пугачеву, предводителю народной войны, так их пугавшей, и принимали все меры к тому, чтобы побыстрее расправиться с ее участниками. Они уже понимали, что крестьян подняла на борьбу общая ненависть угнетенных господам, помещикам, чиновникам, командирам. Эту мысль дворян российских, немалое число которых пало жертвами классовой мести, гнева, хорошо выразил их полномочный представитель, главнокомандующий Бибиков. Не Пугачев важен, важно всеобщее негодование. Вставки Пугачева. В Петербурге приняли решение, которое, как там рассчитывали, может справиться со злодеями. Послать в лагерь Пугачева нескольких яицких казаков, находившихся в столице, с тем, чтобы они уговорили своих собратьев отстать от самозванца, а его самого поймать. По делу о яицком восстании от 1772 года и убийстве Траубенберга в Петербурге, еще до получения там вестей о Пугачеве, находились депутаты от яицкого войска,